Троица уселась колдовать над мини-тилькой, а мы с Пази, как и вчера, удалились на лужайку. «Ты забрала дрон», — констатировал факт Пази. «Зачем, Дакэп?» — бодро ответила я. «Потому что неправильно бросать тех, кого ты создал, и кто помогает тебе не за страх, а за совесть». «Почему неправильно?» Пази опять скатился в задумчивое настроение. «У нас есть много пословиц и поговорок. Десант своих не бросает, мы в ответе за тех, кого приручили. Старый друг, лучше новых двух, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, друзья познаются в беде, за одного битого, двух небитых дают, зайку бросила хозяйка, хотя это уже не в тему. Так вот, все они про то, что нельзя бросать друзей или доверившихся тебе сущностей, и мне кажется неправильным так поступать, особенно с теми, кого ты создал сам, у них просто нет выбора, они изначально зависимы от тебя, все так делают». И никто не называет это неправильным. Почему у тебя не так? Мы не такие, как все. Разве ты еще не понял это? Понял, но я хочу разобраться. Это очень хорошо, Пази, что ты задумываешься о таких вещах. Давай я расскажу тебе, что такое любовь и дружба, привязанность и симпатия, ответственность за тех, кого ты любишь, считаешь своим другом или соратником, и почему нельзя предавать тех, кто плечом к плечу с тобой решает общие для вас задачи. Я расскажу, как наши питомцы помогли нам выжить, добывали пищу, охраняли наше жилище, уничтожали опасных сущностей, могущих вызвать страшные эпидемии и массовые смерти, кидались под танки со связками гранат, как служили вместе с нами, и как ценой своей жизни спасали тех, кого считали своими. Бесчисленные собаки и кошки, хотя были и более экзотические, медведи, волки, ястребы, попугаи, в общем, все питомцы, которых мы приручили. Они поверили нам, приняли нас как своих, и единственно верным ответом за их служение с нашей стороны является проявление к ним уважения, возможно любви и привязанности, но это уже индивидуально, а вот уважение с нашей стороны питомцы заслужили абсолютно точно, без всяких сомнений. А если ты кого-то уважаешь, то не бросишь его умирать. А теперь начнем по порядку, я выдала длинную эмоциональную речь, но готова была продолжить и разжевать Пази смысл каждой моей фразы. «Не надо, я понял твои слова и твою убежденность в них, а кого можно бросать? У-у-у, вот тут все сложнее, хотя всегда можно найти общие черты. Я объясню тебе на конкретном примере. Есть у нас одна компания сущностей, они считали нас своими друзьями, а за то, что они так считают, не стесняясь просили у нас результаты нашего труда, все, что им было нужно». Но платить за наш труд они не хотели, а говорили друзьям надо помогать просто так, мы же друзья. При этом, нам бесплатно помогать в ответ они не желали, а продавали свой труд дорого, как всем остальным. Затем эта компания сущностей пошла войной на другую компанию и захватила у них земли. Другая компания обиделась, затаила злобу и стала копить силы с целью вернуть захваченное. И тут первая компания потребовала от нас помощи. На нас собираются напасть, а вы, наши друзья, вы обязаны помогать нам, драться за нас, умереть, но защитить нас. И вот тут нам как-то это надоело, и мы сказали, хватит. Мало того, что нагло пользуетесь нашим трудом, так еще и умирать за вас требуете. Причем сами захватили чужое, а теперь кричите, друг, помоги, наших бьют. Довольно с нас такой вот дружбы. Так вот, Пази, мораль этой истории такова. Дружба, она с обеих сторон, возможно с перекосами, но с обеих, каждый обязательно должен вложить в нее что-то от себя, а иначе это не дружба, а наглое использование одного другим. И вот таких, так называемых друзей, бросать не только можно, но даже нужно. Это было про дружбу. А про питомцев скажу тебе так, простейшие сущности питомцами не являются, они не имеют чувств, они как наши растения, в основной массе вы ими питаетесь, этого не изменить, да и не нужно. А вот простые уже чувствуют и боль, и радость, и привязанность, они как наши животные. Да, они неразумны, но уже намного ближе к обычным сущностям, чем простейшие. Причем у вас тут с социальными лифтами все в порядке, любая травинка, при должном старании и везении, может стать президентом. К чему это я? А к тому, что простых сущностей надо уважать, создавать их строго по делу, а не забавы ради, давать им посильные задачи и заботиться о них в процессе совместного решения вопросов. А если они вдруг стали не нужны, такое может быть, почему нет, изменить их для полноценной самостоятельной жизни и отпустить в безопасных условиях, то есть позаботиться о них, а не выбросить на произвол судьбы. Я говорила довольно эмоционально, переживая за правильное понимание смысла моих слов собеседникам, и никак не ожидала, что меня накроет большая волна восхищения и благодарности от часов. «И тебе спасибо, ты очень здорово мне помогаешь», — мысленно ответила я Симбианту. «Я услышал тебя, Василиса. Не все слова мне знакомы, но их смысл я понял. Я буду думать над этим», — подумал мне в голову Пази, отошел от меня на 5 своих крабошагов и опустился на лужайку. «Я из него такими темпами мыслителя сделаю, философа», — подумала я и приступила к осмотру дрона. Так как создателем и оператором у нас выступал Пази, впавший сейчас в очередную задумчивость, то я сосредоточилась над его улучшением и добавлением функций, стараясь при этом оставить его простой сущностью. Начнем с винтов и корпуса, не выдержавших даже слабого столкновения с землей. Это оказалась какая-то твердая плоть, где же твои мозги вчера-то были? Мысленно укорила я себя и приступила к изменениям. Винты и внешний скелет у нас будут из прозрачного кевларового пластика, внутренности, конечно же, живые, но тоже максимально прозрачные. Зрение я сделала по принципу двух глаз с разным зумом, прищурился, посмотрел вдвое дальше, закрыл один глаз, получи максимальное увеличение, а просто двумя глазами зрение обычное, только очень четкое и с мелкими деталями. Орлиное зрение я забраковала, как-то попробовала его в одной игрушке, удивительно выворачивающая наизнанку штука, возможно, к нему можно привыкнуть, вот только зачем, что еще, возможно, придется шпионить, сидя на чем-то, придумала птичьи лапы, хотя нет, заменила их на прозрачные лапы гикконов с кератиновыми щетинками и их молекулярным притяжением, щетинки скопировала со своего волоса, я читала, я помню, теперь слух он у дрона был изначально, как и зрение, его надо просто улучшить и расширить диапазон чувствительности, стала думать, чем еще знамениты дроны нашего мира и вспомнила про прибор ночного видения. Вот только как его реализовать в текущих условиях. Тут нет света ночью, ни лунного отраженного, ни звездного, ни искусственного, никакого нет. Что будет собирать высокочувствительная матрица непонятно. Хотя, какое мне дело, как это будет реализовано? Зачем я снова тащу свой земной самовар в местную Тулу, хотя точно уже знаю, что они несовместимы. Я давненько не обращалась к миру с вопросами создания, потому представила, что глаза дрона видят в темноте, как и при свете, так же четко и полноцветно, желать изволю, это возможно. Фиг тебе, пришло ощущение с нотками насмешки. Хорошо, а видеть в темноте черно-серое изображение, пусть немного размытое и нечеткое, а в ответ тишина, мир уже проинформировал меня о невозможности ночного зрения. Ладно, тогда, как говорится, мы пойдем другим путем. Лозунг вождя мирового пролетариата очень подходил к моменту. Нет зрения, будет слух, решила я и начала воображать у дрона эхолокатор, представляя за основу летучих мышей, с выводом картинки в черно-сером спектре на органы зрения. А это сделаем, ответ пришлось ждать более 5 минут, хотелось тешить свое самомнение, что я перевернула мир, но что-то мне подсказывало не зазнаваться. Ощущение про две раздельные системы восприятия возникло в моем сознании, но вот тут уже фиг вам нарисовала миру я. Да, обнаглела, и признаюсь в этом, но зачем усложнять, когда все прекрасно объединяется, и сейчас покажу тебе как. Я представила эхолокатор, визуализирующий картинку морского дна, еще раз объяснила про летучих мышей, как они летают, как видят мир. Они реальны и у них один орган визуализации, получающий информацию от двух источников, зрения и слуха. Главное тут случайно не подумать, что я в этом не особо уверена, надо излучать полное знание вопроса. Да, вот так, сможем, хорошо, делаю. И пока мир не передумал, чего за ним, правда, не водилось, я изменила дрона на видящего и слышащего во всех диапазонах прозрачного летающего разведчика, не постеснялась и перекрестила его в Штирлица. В процессе изменения ощутила, что еле-еле влезла в простую сущность, возможность записи увиденного или чуть самостоятельности обязательно бы привели к повышению статуса изменяемого, но как-то все же бочком пролезла, это хорошо, я очень не хотела выпускать в мир осознанного шпиона, не нужен он тут. На придумки и переговоры с миром ушел час, Пази пока был поломатый, и я озадачилась давно назревшей темой, атакующими способностями. Я специально не вводила их в наш арсенал, так как мы еще не видели противника, ведь что немцу смерть, то русскому, как известно, всего лишь хорошо, Тилькина глыба не в счет, она в посохе и инициативу надо всегда поощрять, если она здоровая, конечно. Но утренняя прогулка изменила мое мнение на этот счет, у меня все больше крепла уверенность, что на нас надвигается, выражаясь литературным языком, большая неприятность. Еще когда я размышляла про идеальные способности и логику мира после получения силового щита 10 уровня, то подумала про игры с пространством. Это не абсолютная атака или защита, вполне можно попробовать, только пока самой, не надо открывать ящик Пандоры в детском саду. Создала в 10 метрах от себя манекен из камня, размерами 1.5 на 1.5 и 2 метра, и представила, что заключаю его в куб стороной 2 метра, затем разрезала пространство внутри куба на 27 частей по примеру кубика Рубика и покрутила кубик 6 раз в разных плоскостях. Манекен развалился на неравные части, работает идеально, но кубик показался не самой удобной формой для этой способности. Теперь посмотрим, насколько хватит моей воли создателя и энергии. После часа экспериментов выводы были следующие. Предела размеров у способности не оказалось. Я могла поделить горизонтальными плоскостями все видимое мной пространство, но оптимальным по расходу энергии на проворачивание плоскости вокруг выбранного центра или центров, да, их одновременно можно было определить несколько, один для каждого слоя, оказался цилиндр диаметром 20 метров и высотой 1.5 метра. Энергия от применения способности на такой объем пространства восстанавливалась за 5 секунд, и я могла крутить такую нубариску практически нон-стопом. Находясь под впечатлением от дармовой массовой способности, я создала новый манекен из дерева и призвала в него молнию. Перед применением пожелала сделать мощность молнии как у Пази, подвернувшегося под взгляд. Молния ударила в манекен и рассылалась искрами, если быть честной, ну очень жиденько, вот вообще не впечатлило. Подумала я, зато и расхода энергии я не ощутила, бесплатная пукалка. Мысленно увеличила мощность вдвое и направила новую молнию, уже что-то. После разлета искр на манекене остался дымящийся ожог сантиметров под 10 в диаметре. Еще вдвое мощность, манекен развалило на две части, разряд ушел в землю. Вот это похоже на боевую способность, а что по расходу, 5%, терпимо. Ну и окончательная проверка на вшивость. Выбрав простое место на земле в 30 метрах от себя и лагеря, всадила туда молнию, увеличенную по мощности еще в 4 раза от последней. В воздухе витали огни святого Ильма, волосы на голове стояли дыбом, и полная тишина вокруг, звенящая тишина. Пока я рукой разгоняла перед глазами радужные пузырики, то малость отошла от контузии и смогла хоть как-то соображать. Первым делом восстановила себя из идеальной сохраненки, затем обозвалась идиоткой и пошла оценивать масштабы бедствия, но, к моему несказанному облегчению, в этот раз их не оказалось. Пази очнулся от задумчивости после моей второй молнии, правильно оценил обстановку, забрал Штирлица и свалил от греха подальше. Троица, увидев маневры Пази и также проявив благоразумие, забрала мини-тильку и ретировалась к местному жителю. Все молодцы. Энергии на последнюю молнию ушло 30% от моего запаса, не 20, как я рассчитывала, значит тут нелинейная зависимость, и это надо учитывать при планировании следующего локального Армагеддона, хотя ну такое нафиг, по-моему, я сильно перестаралась с мощностью. Калибровка моей молнии завершена, советую и вам после обеда опробовать свои явления, почувствовать их, определиться с мощностью, ведь не всегда нужна полная, иногда цель надо просто оглушить, сказала я, подойдя к соратникам. А теперь давайте посмотрим, что у нас всех получилось с разведкой, добавила таким же деловым тоном. Глава 18. Ночные гости. Штирлиц оказался вне конкуренции, троица это понимала уже утром, и изменила мини-тильку для опосредованного наблюдения. Скрытно летит или скрытно сидит на указанном месте, видит чужих или изменения в окружающей обстановке, скрытно улетает к пославшему и показывает ему ментальные фотки. Довольно сообразительно. Может запомнить до 5 прямых заданий и их различные сочетания. Прозрачной они делать ее не стали, положившись на золотистые кожу и волосы, а также песчано-бурую маскировочную одежду с капюшоном. В целом, идея и воплощение мне понравились. Получился тихий и незаметный малый разведчик с возможностью быстрой доставки полученных данных. Попробовала докрутить ей ночное видение, но получила облом. Что-то сверх имеющегося можно получить только при поднятии статуса. Соображалка и фотки полностью заняли весь ресурс простой сущности. Дорогие мои, примите поздравления, Вы создали превосходного малозаметного разведчика, она сбалансирована и мне нечего добавить к вашей работе. Скажите, как ее зовут, и кто будет с ней взаимодействовать. Я нисколько не лукавила, маленькая разведчица мне действительно понравилась. Работать будет Клавдия, ассасину она нужнее всех, а вот с именем мы так и не определились. Есть три предложения: Динь-Динь, Уна и вредная сволочь, но единого мнения у нас нет. Судя по двум последним именам, характер у нее не сахар. Да, усмехнулась я, однако нашей язве достался достойный ее питомец. Она вредная, но при этом очень сообразительная. Постоянно норовит сделать все по-своему, как ты ей не объясняй, сказала мне Клавдия и скривила губы. Ну и как ты собираешься с ней работать в таком случае? Задала я резонный вопрос. А если она тебя подставит или не сообщит о врагах в засаде? Нет, не до такой степени. Думаю, что надо потренироваться, получше понять движущие ей мотивы и попробовать отдавать не такие четкие приказы, пусть проявляет самостоятельность. И может, вредная сволочь и перебор, но стервой она у меня точно будет. Ну, стерва, так стерва, тебе работать, тебе и называть. Не забудь внести изменения в свой организм и сознание, чтоб ее ментальные картинки понимать. Уже, потому и стерва, вздохнув, сказала Клавдия. Раз у нас есть два превосходных разведчика, то давайте уже сделаем задуманное нами вчера. Пази, покажи, в каком направлении находится Тази. Я не зря начала с него, вдруг он и правда мастер маскировки. Я не чувствую больше Тази, ответил мне Пази, не чувствую с середины ночи. Мне грустно от этого. А Тази ты еще чувствуешь? Мне все больше не нравилась сложившаяся ситуация. Вокруг нас не просто никого нет, тут еще и сущности исчезают, и следы эти странные. Да, он вон там, позиткнул крабоножкой в сторону 7-8 часов. А давай-ка мы с тобой к нему сами слетаем, озвучила я идею, только что пришедшую мне на ум. Сколько ты весишь? Я не умею, и я не знаю, озадаченно ответил Пази. Эх, опять танцы с бубном, грустно отреагировала я на необходимость придумывать весы, хотя нахрена я создала простейшую сущность с одной единственной функцией – делать у объекта, к которому ее прикрепили, гравитацию равной нулю. Вуаля, Пази левитирует. Пока мы шляемся, где ни попадя, проведите, пожалуйста, нормальную разведку окрестностей лагеря на предмет обнаружения кого-либо здесь лишнего, не относящегося к дикой природе, вежливо попросила я остающуюся троицу. Можете привлечь Жабодава, ему только на пользу пойдет, кушает хорошо, а на полосе препятствий вечно халявит. Он сказал «поехали» и взмахнул рукой, запела я, поднимая нас в воздух и придавая направление движения, быстро не обещаю, все же не очень удобно тебя за собой тянуть, зато безопасно и с красивыми видами. Летайте Василисами только нашей авиакомпании. Блин, не сказала, что делать, если найдут шпиона, хотя, все хотят быть серьезными и взрослыми, пусть сами и разбираются. Двигались мы медленнее, чем я утром, да и Тази был значительно дальше, так что летели мы больше часа. Пази было страшно, он замолчал сразу после взлета и за всю дорогу не подумал ни слова, хотя, найденный мной с помощью часов сущности, сразу же заявил: «Тази, что у тебя тут происходит? Ты исчезать не собираешься? Я больше не чувствую Тази и Пази, мне грустно от этого», меланхоличным голосом подумал мне в голову брат Пази. «Исчезать я не собираюсь, но и оставаться здесь не хочу. Посмотри, как здесь все стало мертво и некрасиво», и он показал крабоножкой вперед, куда был направлен его взгляд. Мы с Пази посмотрели в указанном направлении, не знаю, что увидел, кивнувший ему в ответ, Пази, но я не разглядела ничего, что отличалось бы от места нашего появления в этом мире. Унылая пустыня серо-бурой расцветки с красными вкраплениями, но здесь вместо озера размеренно текла довольно большая река с шириной русла метров под 100. «Здравствуй, Тази, меня зовут Василиса. Ты не замечал ничего странного за последние дни?» «Василиса», — медленно повторил Тази, словно покатал на языке мое имя, непривычно, два имени подряд. «Нет, странного ничего нет, только из мира ушла вся красота, она как будто закончилась, умерла. Мне тут плохо и хочется уйти. Когда вы появились, я прощался. Я не знаю, как еще объяснить?» «Да уже объяснил, лучше и не скажешь. А странные сущности или странные следы тебе не попадались?» «Нет, других сущностей я не встречал уже давно, особенно странных. Следов тоже не видел». «Тази, пошли с нами», — выдал ему Пази. «У нас красиво и безопасно». «Пази, ты же сам знаешь, мы можем чувствовать друг друга, но не можем долго находиться вместе. Это запрещено создателем. Знаю, я покажу тебе мост, а потом ты можешь уйти куда захочешь, но только не обратно. Мост, что это? Удивился Тази. Он красивый, его сделала Василиса. Сделала, удивился Тази. Создала, вообразила, сделала, воплотила. Я теперь знаю много слов, обозначающих создание, и стал умнее. Но давай покинем это место. Мне тут очень не нравится, ответил ему Пази. Я не могу, как вы, падать с неба, грустно подумал Тази. Можешь, ты просто еще не знаешь об этом, весело сказала я, прикрепляя к нему левитирующую сущность. Пази, бери его на буксир и не отпускай. Сама я обхватила левой рукой манипуляторную конечность Пази, оценила их сцепку и потихоньку стала набирать высоту и скорость. На обратном пути нам прогнозируемо не попалось ни одной обычной сущности, только простые и простейшие в количестве пары десятков. Я с высоты внимательно осматривала местность, опять ничего выделяющегося, как и везде, ровная с пологими холмами серо-бурая равнина неискусственных, неестественных укрытий и две цепочки следов. При нашем прибытии разведчики доложили то же самое, пусто, ничего нового, никого не нашли, одна цепочка следов. Я ни стратег и ни тактик, даже к военным никогда не относилась, но моя интуиция просто орала, что опасность уже пришла к нам, она уже здесь, надо только разуть глаза и увидеть, ну или не увидеть, тогда нам всем хана. Пази по прилету сразу же уволок Тази на берег озера, а я занялась поздним обедом. Хотелось отвлечься от неприятных мыслей, и я замахнулась на борщ, шницель с картофельным пюре и чак-чак. Несмотря на волшебство, времени убило больше часа, но оно того стоило. Я успокоилась, и моя уверенность разогнала нервозность соратников. Жабодав, по моей просьбе, сбегал на берег за Пазитази, как-то он поумнел за последние два дня, надо обдумать, как это использовать, и мы приступили к трапезе. Пази объяснил Тази тонкости нашей кухни и их пищеварения, выглядел при этом очень солидно и уверенно, адванцитусердой только. Мы похихикивали, Тази офигевал, а чак-чак всех привел к мысли, что жизнь хороша, и жить хорошо. После десерта мы просто пили чай и разговаривали разговоры, без ужастиков и мистики. Тази оказался таким же говоруном, как и Пази, так что больше молчал и слушал. А через полчаса я задала ему давно назревший вопрос. «Тази, скажи, а что ты собираешься делать дальше?» «Пойду вот туда», — он указал в направлении места исчезновения Тази. «Я каким-то внутренним чутьем научилась ориентироваться на местности, возможно, это касалось только мест, где я была лично, но уже хорошо. Не ходи туда, я была там сегодня утром, там все так же, как и в месте, откуда мы забрали тебя, мертво и некрасиво». Еще сегодня ночью там пропал Тази. Я знаю, я хотел посмотреть и убедиться, ответил мне Тази. Посмотреть, убедиться и пропасть следом за ним, как я понимаю, вам после встречи и разговора необходимо разойтись. Направление не важно, лишь бы там не было ваших братьев. Так, тогда я предлагаю тебе идти вот в эту сторону, и я указала на 5 часов. Там точно нет твоих братьев и не пропадают сущности, а работы вам с Пази хватит везде. Она у вас очень нужная и полезная. У нас хорошие функции, их приятно выполнять. Я не могу остаться. Я знаю, Тази, и желаю тебе всего самого наилучшего. Надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Я тоже на это буду надеяться. Мост очень красивый. Спасибо, мне очень приятно. Пойду, просто и незатейливо сказал Тази, но в его голосе звучала печаль. Я провожу, вызвался Пази. Ох, и многому он у нас уже нахватался, сентиментальности, например, и они ушли вдвоем, семеня ножками в сторону озера. Я поймала себя на мысли, что, при всей их одинаковости, по зимении угловатые, я ни разу не ошиблась и не перепутала их. Было 3 часа пополудни и имелась куча дел, так что приступим. Более часа Этилия, Клавдия и Парамон отрабатывали на созданных мной манекенах и под моим чутким руководством применение явлений. Откалибровали свои молнии, призыв дождя, ветра и огня в выбранную точку. 3 последних действия я проделала вместе с ними, ибо мне тоже было надо. После возвращения Пази я отправила троицу на тренировку обращения с оружием, посадила Пази на полянку и велела тренироваться со Штирлицем. Сама же, не знаю почему, решила проверить местность, где пропал Пази. Да, стерва там вчера летала, но все могло уже измениться, ко мне вернулась тревожность, я не находила себе места и не знала, за что хвататься. Полетела на небольшой скорости, внимательно осматривая местность, все, как и в прошлые мои полеты, было без изменений. Через час пути я решила увеличить скорость и пролететь подальше, и обнаружила на горизонте огромную грозовую тучу, черную и грозную, во все, видимое мной, небо. Ух ты, первая гроза в этом мире, я тут уже неделю, а даже дождя еще не видела. Мне очень захотелось посмотреть поближе, но я остановила себя. Куда попадает молния прежде всего? В самую высокую точку на местности. А где находится эта точка? Нет, не на макушке Василисы, так как я девочка умная и туда не полечу, валить отсюда надо. Сказано, сделано, 40 минут, и я в лагере, летать становилось все проще, и управляла я полетом увереннее, и скорость моя значительно возросла, а шлем, с измененным прозрачным забралом, спасал от встречного потока воздуха и позволял сносно дышать. Поужинали мы рыбным пирогом с чаем, оставили Пази продолжать тренировки со Штирлицем, а сами побежали на полосу препятствий, где я заставила всех пахать до 10 вечера, включая себя. Настроение было припоганым, и за каждым кустом мне мерещился страшный вражина. Сегодня я решила ввести ночные дежурства, и первым, к моему удивлению, вызвался дежурить Пази. Мотивировал свое решение он тоже грамотно: надо отработать все возможности Штирлица, а в его арсенале есть и ночное зрение. Отдав Пази первые 2 часа, распределила остаток ночи по 1.5 часа между всеми оставшимися, включила охранную систему и направилась спать. Но сон ко мне не шел от слова вообще, вся извертелась, но не уснула, и только решила выйти к Пази, как он сам начал думать у меня в голове. Я заметил сущностей, они далеко от нашего лагеря, но идут в нашу сторону. И вот тут всю мою тревожность, весь дневной мандраж, как рукой сняло. Я поняла, что абсолютно спокойно и могу трезво думать и воспринимать происходящее. Я покинула палатку, зажгла на чуть-чуть один из фонарей сигнализации и подошла к Пази. Сколько их, откуда они идут и через сколько будут здесь? 10, вон оттуда, Пази указал крабоножкой направление на грозовую тучу. Через 20 минут, если не ускорится или не замедлится. Спасибо, Пази, ты очень хорошо сработал и, возможно, всех нас сегодня спас от смерти. Ты молодец, а я пошла будить остальных. Я уже разбудил, они сейчас выйдут. Им надо больше времени, чтобы одеться и собраться, чем тебе. Пока можешь посмотреть на них, и мысленно передал мне картинку со Штирлица. Да, их было 10, они шли плотной группой, хотя нет, наверное, толпой, так как постоянно толкались и порыкивали друг на друга. Рост без ориентиров оценить было сложно, но, предположительно, средний для человека, телосложение тоже было так себе, а вот то, что это были человекоподобные гуманоиды, никаких сомнений не вызывало. Эпохальная встреча, первые люди в этом мире, и такой облом, заключающийся в наличии у них в руках оружия, самого настоящего земного оружия, мечей, копий, я увидела даже клевец и булаву, щитов не наблюдалось, как и другой защитной экипировки. Вид у группы был как у наглых карателей, идущих на расправу к жертве, не могущий дать отпора. Через минуту показались все, включая Жабодава, и я начала предбоевую планерку. Это люди, не знаю откуда они и что у них на уме, но я не верю, что к нам, под покровом ночи, топают 10 человек для того, чтобы спросить, как пройти в библиотеку. Все вооружены, оружие держат уверенно, не говорят, но тихо рычат друг на друга. Щитов и доспехов нет, на первый взгляд одеты в какие-то тряпки. Мы не знаем их возможностей, мы не знаем, сколько их на самом деле, вполне может быть, что это просто отряд идиотов, которых не жалко, а за ними, в невидимости, идут 5 суперпрофи с винторезами. Потому нам позарез нужна информация, и действовать мы будем следующим образом. Пази, ты переключаешь Штирлица на это направление, я указала на 2 часа, и смотришь дорогу до места, где мы первый раз встретились. Обо всем замеченном сразу докладывай Этели, она старшая. Этели и Парамон, вы сейчас цепляете вот эту левитационную штуку на Пази, берете его и бегом, но тихо, двигайтесь на место нашей первой встречи. Там на холме незаметно окапываетесь и маскируетесь, постоянно следите за окрестностями и ждете нас с Клавдией. Жабодав, ты идешь с ними, для тебя тут сейчас работы нет. Клавдия, мы с тобой уходим в невидимости и очень тихо топаем навстречу этой вооруженной толпе. Смотрим, слушаем, встречаем их и сопровождаем до лагеря. Тут опять смотрим на их поведение, слушаем, запоминаем. В бой не лезем, наше дело разведка. Если они умеют выслеживать и после лагеря пойдут за нашими на холм, то обгоняем их, ставим на их пути ловушки и готовимся драться. Если они уйдут туда, откуда пришли или еще куда, но без цели и не за нами, то просто отпускаем их, даже если они разнесут весь наш лагерь. Затем мы с тобой их тихо провожаем туда, куда им надо, смотрим и слушаем. Вопросы? Если нет, то Этилия вперед. Клава в невидимости за мной. Я ушла в невидимости, направилась в сторону вооруженных гостей, на ходу пожелав иметь мысленную связь с Клавдией на период этой операции. Проверка связи послала ей сигнал, приняла, слышу и понимаю хорошо. Стой, я совсем забыла про сущности, надо их отсюда убрать, подумала я в голову Клавдии и принялась быстро и без сожаления отправлять созданные мной сущности сигнализации и биоциноза в океан энергии. Справилась меньше, чем за минуту. Все, идем осторожно, смотри куда наступаешь. Скорее всего они видят в темноте, в отличие от нас, предостерегла я. Почему в отличие? Я в темноте вижу, пусть не очень четко, но вижу. Нам книги не читать, так что этого вполне хватит для прогулки, ответила Клавдия. Интересно, а какой размер у органа эхолота летучей мыши? Но выбора, однако, уже не имелось, и я пожелала измениться таким образом, чтобы видеть в темноте как Штирлиц, но при этом не измениться внешне и не иметь побочных вредных последствий этого решения, и еще иметь возможность включать-выключать этот режим по своему желанию. Все, контрабас. Окружающая темнота изменилась и стала походить на черно-серый фильм, один в один зрение Штирлица, спасибо мир. У меня теперь тоже достаточно светло, так что осторожненько вперед, скомандовала я замершей Клавдии. Вперед мы шли с черепашьей скоростью, стараясь, чтобы ни один камешек не покатился из-под ног, и встретили вооруженных хрен пойми кого через 8 минут. Они не скрывались и вблизи выглядели еще более непрезентабельно. Да, это были люди, то есть хомо, но вот про сапиенс говорить было пока рано, рост у всех был не выше 1,60 м, телосложение субтильное, но мускулистое, при и так небольшом росте они сильно сутулились и зажимали шею, как будто постоянно ждали подзатыльника, волосы всклокочены, неухоженные бороды и длинная щетина на лицах, одетые правда в тряпки, обмотанные вокруг частей тела и завязанные на узелки. Их оружие, на мой взгляд, было какое-то гротескное, непропорционально и необоснованно увеличенные гарды, клинки, непонятно зачем предназначенные утолщения, острые шипы и загогулины. Пришло узнавание, такого типа красивое оружие она видела в дебильных постановках Marvel, где ни идеи, ни сюжета, но каждый супергеморрой мустхави абсолютно нефункциональный дрын или кувалду, обязательно вычурные и узнаваемые. Но, несмотря на идиотский внешний вид, оружие ночных гостей было железное и острое, при этом местами ржавое и зачуханное, как будто его точили, но должным образом не ухаживали. Общались эти хомо порыкиваниями, негромкими, но с заметными агрессивными нотками. Они нисколько не скрывались и топали в сторону нашего лагеря на обмотанных в тряпки ногах. «Мать твою, да это планета обезьян какая-то», — подумала я и посмотрела на них через часы и дополненную реальность. Глава 19. Интерлюдия. «Калё, Сэм, никогда не считай себя не таким, каким тебя не считают другие, и тогда другие не сочтут тебя не таким, каким ты хотел бы им казаться». Значок защиты авторского права. Льюис Кэрролл. Было темно. Темно, сыро и непонятно. Еще что-то толкало Калё из этого, пусть и непонятного, но теплого места. Толкало рывками и с небольшой болью, так как Калё была больше прохода. Она ощутила страх и подумала, я тут застряну и умру, меня раздавят эти стенки. Калё начало дергаться и стремиться из узкого прохода, но обратно было уже никак, да и не хотелось ей туда. Вперед и только вперед, пришло четкое понимание, что там спасение. При этих судорожных подергиваниях Калё ощутила, что ее тело совершенно не то, к которому она привыкла, еще она очень слаба, слаба как простейшая сущность. Она испугалась еще сильнее и стала дергаться интенсивнее. Свет, при очередном ее рывке к свободе под закрытыми веками Калё показался свет, он не был каким-то особенно ярким, но ослепил Калё. Она зажмурилась еще сильнее, но тут ее подхватили, вытянули из теплой сырости и подняли. Странно сжали и отпустили, резко стало холодно. Калё охватил ужас, она поняла, что вырваться не сможет, это конец. Ее в очередной раз предали, она, как последняя простейшая, опять доверилась предателю, и уже не спастись. От ужаса Калё глубоко вдохнула и на выдохе заорала, она вложила в этот крик весь свой страх, всю безнадежность, злость на всех, кто предавал ее в этой жизни, обиду на весь мир. Закончив орать, Калё открыла глаза, видимость была плохая, как через пелену сильного дождя, но она смогла разглядеть три странные фигуры, находящиеся вокруг нее. Две стояли, одна лежала, лежащей ее и всунули в конечности после крика. «Убивать, видимо, уже не будут», — пришла Калё спасительная мысль. «Вот что значит правильно реагировать на обстоятельства и подстраивать их под себя. Я лучше учителя Вэна, чтобы он там о себе не думал», — уже с гордостью подумала Калё. Взгляд становится четким, не желал, но сущности вокруг нее о чем-то говорили, и она пожелала понимать о чем. «Очень необычные роды и очень необычный ребенок. Я первый раз вижу, чтоб так орали, да и с глазами что-то не так», — грубым голосом сказал один из стоящих. «Сами вы все не так», — довольно приятным голосом ответила ему та, кто держала ее на руках. «Я родила настоящего американца, его зовут Сэм, и он вас всех еще за пояс заткнет, купит и продаст, и так пять раз». «Не надо так бурно реагировать, мэм», — сказал первый голос. «Я просто отражу это в истории. Отдохните, потом мы сделаем первый осмотр малыша и необходимые прививки». «Окей, док, только не надо говорить, что мой ребенок странный. Это нехорошо». Двое стоящих ничего не ответили и просто ушли. Сущность, у которой Калё находилась в конечностях, задремала, а вот самой Калё было далеко не до сна. «Кхет, чтоб ему всю жизнь функции грызть», сказал, что здесь она станет сильнее, многое узнает. Калё думала, что тут она найдет сильных сущностей и учителей, таких как ВП Иван, а тут что? Она не понимает, куда попала, она не понимает, что с ней, да она тут вообще ничего не понимает, кроме слов местных сущностей. Калё начала внимательно осматриваться и еще раз удивилась, оказывается, кроме них тут находилась еще одна, скорее всего, функция. Она не ощущалась Калё как сущность, но она разговаривала, хотя нет, из нее доносился голос, так будет правильнее. Голос говорил, что в этом году произошли два важных события. Президент Эйзенхауэр предложил 12 государствам, осваивающим Антарктику, отказаться от своих претензий и воздержаться от милитаризации этого континента, и СССР согласился с этим его предложением. А также в 1958 году состоялись выборы, и Демократическая партия получила 62 места в Сенате против 34 у республиканцев, и 281 место в Палате представителей против 153 у республиканцев. Теперь демократы контролируют обе палаты парламента, и республиканцам придется туго. Мир сделал так, что слова и понятия были ей знакомы, но смысла сказанного Калё не понимала, и стало казаться, что она сходит с ума от непонимания окружающего. «Если что-то один раз сработало, то есть смысл попробовать еще раз», подумала Калё и заорала. Способность оказалась очень сильной и прекрасно действующей на всех слышащих ее сущностей. Это было замечательно. Все остальное вызывало большую тревогу, и если сознание Калё, на первый взгляд, было в порядке, то вот ее тело было отвратительным, мелким и слабым, энергии не хватало даже на самую слабую способность, и как бы ни желала Калё говорить на языке окружающих сущностей, ее тело было на это не способно. Калё сильно захотела вернуться обратно, но прибора при ней не оказалось, скорее всего, он так и лежит на ее теле в своем мире. Пришло осознание, что она здесь застряла надолго. При всех ее возможностях у Калё не оставалось иного выбора, как занять выжидательную позицию, наблюдать, изучать и смотреть, куда ситуация будет развиваться дальше. А ситуация показала, что Калё очень не повезло. Не повезло с местом рождения, их семья проживала в Ла-Хонда, небольшом поселении в гористой местности Калифорнии, где тусовалась вся наркоманская шваль штата. Не повезло с родителями, убежденными наркоманами и пацифистами. Они постоянно курили марихуану и мечтали об ЛСД с его расширением сознания, были против насилия и ежемесячно организовывали мероприятия против участия их страны во Вьетнамской войне. Калё, находящаяся в теле мальчика по имени Сэм, зачатого мамой Самантой после очередного расширения сознания, отец также звал ее Сэм, чем постоянно путал Калё, была не нужна ни ей, ни счастливому отцу Тедди, и росла, воспитываемая телевизором, замкнутым и нелюдимым ребенком. Говорить начала только в 3 года, телосложение имело субтильное и именовалось недобрыми соседями не иначе, как этот недоразвитый. К 4 годам Калё решила, что пора кончать с раздвоением личности, и причислила себя к местоимению «он», и имени Сэм, как и звали, уже его, все окружающие. В 1964 году, когда Сэму было 6 лет, родители что-то не поделили со своей общиной. Веселые проказники отказались ехать на школьном автобусе на Всемирную выставку в Нью-Йорк и перебрались жить в район Хейт-Эшбери, что в Сан-Франциско. Тут формировалась большая коммуна хиппи, к жизни и угарам которой с радостью присоединились его родители. Здесь Сэм, на целый год позже своих одногодков, и пошел в нулевой класс с местной школы. Район у них был, по местным меркам, отстойный, школа была соответствующая, учили спустя рукава, но для Сэма это был настоящий прорыв, его кто-то учил. До этого недоразвитый Сэм черпал информацию в основном из телевизора, он в их семье был черно-белым, но мультфильмы и телевикторины показывал исправно, они и были главными светочами знаний для него. В школе Сэм научился читать, медленно, водя пальцем по строчкам, а книги, которые он брал в школьной библиотеке, стали третьим источником знаний после телека и школьных учителей. Читал Сэм, в основном, комиксы. Правда, классных реальных комиксов, изданных до 1954 года, в библиотеке школы было мало, а из сопливых, что издавались после кодекса комиксов и телевизионных слушаний Сената идиота Маккарти, ему нравилась только «Великолепная четверка». А вот в социальном плане у Сэма все было очень плохо, если не сказать отвратительно, он являлся типичным ребенком, на которого забили родители. К нему безупречно подходила приставка не очень умный, не очень сообразительный, не очень разговорчивый, не очень общительный. С первого дня в школе его ставили на место старшеклассники, подножки, плевки, подзатыльники целый год были его спутниками в школе, но к 7 годам, несмотря на плохую кормежку и общую недоразвитость, тело Сэма все-таки смогло принять в себя некоторое количество энергии, необходимое для активации способностей на их минимуме. У его обидчиков в школе все резко стало плохо, сломанные ноги и руки, оторванные подошвы у обуви и дыры в карманах, разорванные тетради и сумки, полный хаос в шкафчиках. И Сэм всегда был ни при чем, он находился на виду и точно ничего подобного сделать не мог, случайное совпадение, не повезло, кто-то проклял, звучало при всех непонятных происшествиях. К концу учебного года, и к его большому удовольствию, Сэм в школе стал полным изгоем, к нему никто не приставал, но никто с ним и не общался. Жаль, что проявить свои основные таланты ему сложившаяся жизнь так и не позволила, но и такой результат можно было считать победой. Он здесь для того, чтобы учиться, узнавать новое, а не для стравливания и уничтожения мелких людишек. Сэм был в разы старше этих детей, больше видел, больше знал и имел значительно больше жизненного опыта, пусть специфического, но все же опыта, да и сейчас он его получал полной ложкой, опыт изгоя. В 1965 году Сэм пошел в первый класс с Elementary School, он прилежно учился, смотрел телешоу и читал комиксы, ровно до того момента, пока его родители не принесли домой 4 книги. Книги имели не первую свежесть, их мягкая обложка изрядно истрепалась, но картинки были еще четкими и буквы читаемыми. Оказалось, что все сообщество хиппи Сан-Франциско уже как месяц убивается по этим книгам, а написал их какой-то англичанин. Сэм и Тедди, обкурившись дурью, даже звонили ему домой несколько раз, один раз дозвонились и немного поговорили. Книги имели странные названия, совсем не похожие на привычные ему названия комиксов, и именовались «Хоббит», «Товарищество кольца», «Две башни» и «Возвращение короля». Родители тут же стали называть Сэма Хоббитом и даже сшили ему, как им казалось, подходящий полурослику наряд. «Идиоты обдолбанные, лучше бы одежду обычную мне купили», — подумал Сэм, так как ходил он или в заштопанных обносках, которые приносили слащавые тетушки из воскресной церкви, или в дебильной одежде хиппи, которую он терпеть не мог, но ничего другого у них в доме не было. Но книги Сэм уважал и появившиеся тоже не проигнорировал, он начал читать и пропал. Нет, Сэм ходил в школу и прилежно делал домашние задания, но остальное свое время он целиком посвятил чтению этих 4 прекрасных книг. Читал Сэм еще медленно, на каждую книгу у него уходило по 3 недели времени, но он прожил с героями каждое мгновение их жизни, радовался успехам, горевал от неудачи очень, прямо очень сильно расстроился поражению. Какой же идиот этот автор? Зачем так писать? Это же абсолютная неправда. Ведь все было ясно с самого начала, еще с битвы 5 воинств. Тут даже любому дебилу-наркоману понятно, что Саурон лучше всех этих неудачников, он сильнее, он умнее, он опытнее, и думает на 2, а то и на 3 шага вперед всех. Он должен был победить. В коммуне Хейтешбери стали разыгрывать сценки из этих книг, что-то типа народного театра, где каждый выбирал себе персонажа и играл за него. Родители потащили туда и своего Хоббита, и Сэм просто офигел от этой обдолбанной массовки расширивших сознание. Тут были одни эльфы и нуминорцы. Одни сраные эльфы и говенные нуминорцы, в идиотских костюмах, заполняли все видимое им пространство. Что можно было найти хорошего в этих высокомерных и пафосных недоумках, потерявших сначала свой дом, а потом просравших Нуменоры Средиземья? Сэм этого определенно не понимал, да и отказывался даже думать в таком направлении. Зачем? Единственный герой, достойный единолично править Средиземьем, был Саурон, умный, изобретательный, терпеливый, расчетливый, жестокий. У него были все качества, необходимые победителю, и только он был достоин кольца и трона, все остальные пыль под его ногами, просто мусор. Сэм, если ему давали право выбора, всегда выбирал играть гоблина или орка. Да, когда вокруг было много адекватных, и особо не было выбора, он соглашался и на хоббита, но играл им без души, лишь бы отвязались. А вот за темных он мог оторваться по полной. Сэм не был идиотом и не тупил, как картонные злодеи автора. Он жил своим персонажем и творил историю заново. И у него это получалось. Он вчистую переигрывал чванливых эльфов, недалеких полуросликов, задравших нос нуминорцев. Его персонаж был коварен и незаметен, бил только наверняка и ускользал от преследования, а ведь ему только исполнилось 8 лет, каково было взрослым, хоть и обдолбанным, дядям и тетям проигрывать ребенку. Через 3 месяца родители перестали брать Сэма с собой, на него часто и много жаловались. Ну да и черт с вами, самому уже давно надоели эти, не имеющие к реальной жизни никакого отношения, сопливо-розовые спектакли, подумал он. Именно тогда он, не побоявшись строгого шерифа с помощниками, которые постоянно за ним присматривали после школьных полтергейстов, впервые украл. Он подсмотрел, куда выпивший сосед Ирвин, после покупки пива в магазине, положил деньги, проследил за ним и на расстоянии тихонько разорвал его карман своей способностью. Целых $5 выпали на дорожку возле его дома, где и были подобраны Сэмом. На украденные деньги он купил книги, собственные 4 книги и пустую канцелярскую тетрадь. В нее он записывал свои мысли, как выиграть битву за Средиземье, что не учел Саурон, где просчитались его приспешники и как этого можно было избежать. Этим занятием Сэм с упоением занимался все свое свободное время до конца 1 класса, потом ему надоело. Он окончательно разочаровался в этой истории и ее авторе, разозлился и выбросил в выгребную яму как книги, так и свои изыскания на тему победы темных сил. Что толку об этом думать, если сделать все равно ничего не можешь? Хотя почему не можешь? Америка – страна великих возможностей. Рокфеллер, Морган, Форд, Белл, Эдисон – только известных всем можно долго перечислять. А сколько простых людей сколотили свои состояния из упорного труда, терпения и полученных знаний – бесчетное количество. Он будет упорным, он будет учиться, он построит свою бизнес-империю и будет в ней править так, как ему захочется. Да, именно так все и будет. Во 2 класс пришел уже совсем другой Сэм-изгой. Он был серьезен, прилежно учился и делал все домашние задания, а также посещал все, доступные ему, внеклассные занятия. Настольной книгой Сэма стала, написанная в 1922 году, книга Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения». Также он начал собирать свой начальный капитал, оказывая мелкие услуги соседям, но, в основном, осторожно воруя у пьяных с помощью способности. За 3-й, в его жизни, учебный год Сэм научился бегло читать, не очень грамотно писать, узнал про существование времени и пространства, вообще ему ненужную, общую историю страны, но покорила его арифметика. Он прилежно изучал арабские и римские цифры, метрическую систему единиц, именно европейскую си, а не принятую на его родине, родная казалась ему какой-то неправильной, кривой и косой, как будто не настоящий. А вот европейская си его восхитила, с ней, у него в голове, прекрасно монтировался календарь, время и все измерения, как же здорово все было устроено, грамотно и взаимосвязано. Да, теперь он знал такие слова и понятия. Родители к этому времени окончательно расширили свое сознание и постоянно ловили бэд-трипы. Они почти не спали, видели невидимое и, выпучив глаза, несли бессвязный бред. Впрочем, Сэму на них было наплевать, свою главную функцию, не лезть в его жизнь и вообще забыть, что у них есть сын, они выполняли отлично. Правда, в их квартире отключили электричество, газ и воду, но родителям было уже все равно, а Сэм быстро приспособился, питался в пиццерии, стирался в прачечной, туалетом ему служил соседний заброшенный дом, а мылся в душе он после занятий по бейсболу, куда специально записался именно ради этого. Весь год Сэм самостоятельно зарабатывал себе на жизнь, питался, покупал одежду, наконец-то ту, которую хотел, и все необходимое. Все было схвачено, все было под контролем, его начальный капитал вырос до $25, планы на жизнь были грандиозные, Сэм был счастлив. Безоблачное детство закончилось в конце осени 1967 года, детективы Диа загребли родителей, не придумавших ничего лучшего для заработка, как толкать тяжелые наркотики в собственной коммуне, и если на лете любви это еще как-то пролазило, то осенью их с легкостью вычислили и замели. Сэма это вполне устраивало, пока через две недели за ним в школу не явились представители социальной службы и не забрали его в приют, причем забрали принудительно, с участием говнюка-шерифа, посадили в его машину и увезли в Рено, что в Неваде. На оформление и обустройство ушел месяц, и зимой Сэма определили в новую школу. Здесь было холодно, ночью даже замерзала вода в лужах, и утром ему выдали поношенную и большего, чем надо, размера куртку джетс, если бы он только знал. После общения с директрисой, представления классу и вполне нормального дня, Сэм следовал по дорожке к школьному автобусу. Он, конечно, заметил, что вокруг него было как-то пусто, но не придавал этому большого значения, его сторонились и в прошлой школе. Сэм не был идиотом и смотрел по сторонам, потому сразу заметил, что наперерез ему из-за угла школы быстро вышли четверо парней, значительно старше его и в одинаковых спортивных куртках Raiders. Слова были сказаны только одним из них, Сэм плетел и фуцки туп. Йоу рефинишит, и Сэма начали бить, сильно и больно. От первого удара в лицо его повело, вторым ему сломали нос, от третьего в корпус он упал на землю, дальше его стали пинать ногами. Калё поняла, что сейчас умрет, ее просто и незамысловато забьют ногами до смерти, страх полностью поглотил сознание, главная функция орала про выживание любой ценой, и она начала убивать. Энергии впритык хватило для отрыва голов двум самым наглым нападавшим, фонтаны крови, забившие из их шеи, устрашили двух оставшихся в живых, они прекратили ее бить, затем одновременно издали громкий крик и убежали за угол, откуда и пришли. Калё, вся в своей и чужой крови, встала и только теперь увидела, что посмотреть на расправу над взорвавшимся выскочкой пришли человек 30, и все они прекрасно видели, как она убила этих двух уродов. Главная функция набатом звучала у нее в голове, и Калё побежала, подальше от кровавого места, от своего всепоглощающего страха, от этой, резко переставшей ей нравиться, второй жизни. Куда может побежать сущность из другого мира на чужой планете? Наличие у нее знаний Сэма ровным счетом ничего не решало, Сэм не знал ни Рена, ни людей в нем, так что бежала Калё по главной улице ровно до первой полицейской машины. Копы же, в свою очередь, просто не могли не заметить и проигнорировать окровавленного ребенка, бегущего по улице. Они остановили и спеленали Калё, а добрые детишки, бежавшие следом, но чуть отставшие из-за страха перед ней, в красках рассказали копам про ее кровавое преступление. Так она оказалась в участке, запертая в клетку. Через два часа пришел детектив, расположился на втором стуле и начал задавать вопросы про зачем и каким образом она убила сыновей двух уважаемых жителей города. Калё молчала. Коп перевел вопросы на ее прошедшую жизнь, родителей наркоманов и неблагополучный район их проживания. Калё молчала. Детектив говорил еще много чего. Пугал электрическим стулом, угрожал расправой от родных убитых, уговаривал, обещал помощь с освобождением и защиту, но только если она все честно расскажет. Калё молчала. Нет, поговорить она, в общем-то, была не против, просто не знала, как объяснить произошедшее, как рассказать про то, что она из другого мира. Калё прожила тут достаточно, чтобы понять, что в итоге с ней будет после такого рассказа. Так что Калё молчала. Детектив, побившись об нее два часа, ушел ни с чем, пришел доктор, смыл кровь, осмотрел, обработал раны, вправил нос и наложил на него шину, сказал, что через три недели все пройдет полностью. В клетку Калё больше не повели, а выделили отдельную камеру, в которой она и просидела два дня, никто к ней не приходил, только в щелку пихали миску с едой и стакан воды. Затем опять пришел детектив и все повторилось заново, он говорил, она молчала. Так прошло 2 недели, а потом в ее новой, не изобилующей событиями, жизни появился другой персонаж. Он представился как док и сказал, что теперь будет с ней работать. Интуиция колес делала стойку, страх липкими пальцами сдавил грудь, а основная функция, пока тихонько, начала стучать в голове. В нежно любимых Сэмом комиксах, особенно старых, выпущенных до цензуры идиота Маккарти, такие тихие доки были самыми опасными персонажами. Они сводили с ума героев и пытали их страшными инструментами, подчиняли дурманящим газом, да и много еще чего плохого делали. Калё, трясясь от страха, еле пережила получасовую мирную беседу с этим доком и решила бежать. Ночью она, копя энергию для каждого, 5 разрывами сломала уличную решетку в своей камере, тихонько выбралась наружу и спокойно ушла в ночь. Никто ее не заметил и не остановил. Сэм понял, что оказался на свободе и ему необходимо срочно что-то предпринять для того, что его опять не схватили копы. Участок был расположен в хорошем районе, Сэм тихонько и незаметно шел по темной стороне улицы, пока не увидел, валяющийся на дорожке к дому, велик, вполне подходящий ему по размеру. Он сломал дверь в кухню, отметил, что дом богатый и чистый, прошел в цоколь, где у хозяев была прачечная, ему повезло, в доме жили дети и они были примерно его возраста и роста, из корзины с грязным бельем Сэм и оделся в трусы, носки, рубашку, джинсовые комбинезоны и утепленную куртку. На выходе из дома он подобрал почти новые коричневые ботинки, вся одежда была ему великовата, а вот обувь точно по размеру. Еще он вспомнил про еду и украл из холодильника упаковку сосисок, мясной рулет, 3 больших жестяных банки готовой фасоли, литровый пакет молока и 5 банок колы. Все это Сэм сложил в висевший на вешалке рюкзак и вышел на улицу. До рассвета оставалось 3 часа, Сэм понимал, что надо уходить из этого города и решил проделать часть пути пока не рассвело, а уже под утро найти укромное место и затаиться. Сэм не был наивным и знал, что его будут искать. Все шло по задуманному плану, он взломал ларек прессы и добыл карту, тихонько крался за кустами, не выходя на освещенные участки улиц, выбрав подходящий дом, дождался, когда хозяева уедут на работу, незаметно пробрался на нежилой чердак и проспал там до ночи. Через 4 дня он вышел из ненавистного ему Рина и пошел по дороге на Сан-Франциско. Одет он был в новые шмотки по размеру, а в рюкзаке имел продукты и воду на 3 дня. Этими товарами с ним ночью безвозмездно поделился гипермаркет «Триумф». По какой-то причине не имевшей сигнализации, Сэм не дурак, он на сигналках знает и все проверил. Сэм не ведал, что вся полиция Рина, в усиленном режиме, искала его целый месяц. Были заблокированы все выезды из города, организовано дежурство на вокзале и автостанции, досматривались все частные машины. Копы нашли все его взломы, опросили всех свидетелей, но оказались бессильны против ребенка, он их просто и бесхитростно опередил и ушел домой. Конечно же, в управление полиции Сан-Франциско ушла ориентировка, но результата не случилось и там, дело ушло в висяк. Во Фриско он вернулся через 1.5 месяца, и это путешествие далось ему с большим трудом. Сэм понимал, что попадаться на глаза взрослым, а особенно копам, не следует, потому шел ночами, воровал, при необходимости заранее разрывая сторожевых собак-фермеров, неделю даже питался созданными колесущностями, крайне отвратительными на вкус, но позволившими ему, укрывшись, пересидеть облаву, взявших его след помощников местного шерифа, и дотянуть до очередного жилья. В родной город пришел совсем другой Сэм, ему было всего 9 лет, но он многое видел и на многое был способен, он стал сильнее. Пока длилось его путешествие, он постоянно думал и решил, что если не получилось пойти по пути Генри Форда и основать свою бизнес-империю, то он пойдет по другому пути и создаст империю криминальную. Лаки Лучиано и Аль Капоне тоже начинали с нуля, а кем они стали? Да, именно так он и поступит, он справится, а его Калё поможет ему в этом. В 1967 в Сан-Франциско прошло лето любви всех хиппи Америки, бардак был знатный, и большая часть из них осталась тут зимовать. Народа много, наркоты много, никто никого не знает, как раз то, что надо начинающему мафиоза. На протяжении всей весны и лета Сэм кошмарил неадекватных персонажей Хейт Эшбери, Окленда и Беркли. Он мог обобрать до 5 человек за ночь. Особой гордостью ночного воришки являлось то, что они, вместе с Калё, придумали и выучили новую способность усыпления, которой он активно пользовался по назначению. Начальный капитал его будущего криминального клана уже составлял $76. Сэм также обзавелся своей собственной берлогой и задумывался о расширении бизнеса. Пора было присматривать себе помощников, ведь Калё имела очень хорошие способности к оболваниванию недоумков, которыми пока так и не смогла воспользоваться в этом мире. Сэм был всем безмерно доволен, все опять наладилось и шло хорошо, впереди маячил его 10-й день рождения, и в этот раз Сэм решил отметить его с размахом. Он хорошо работал и имеет на это право и средства. Он, через незнакомого случайного наркомана, заказал и купил торт, настоящий двухъярусный кремовый торт и две пиццы, одну с пепперони и еще одну с луканской колбасой. Из напитков Сэм остановил свой выбор на фанте и коле, которые приобрел заранее сам. Праздновать свой первый юбилей юный мафиоза решил на свежем воздухе, ибо погода в этот день была просто чудесной. Сэм порезал пиццу и торт, аккуратно уложил выбранные куски в корзинку, оставив большую часть еды дома. Будущему мафиоза нужно было завоевывать авторитет и уважение в районе, и начать это он планировал с угощения местных нищих. Наступивший день рождения оказался прекрасным поводом. Сэм направил свои стопы в Голден Гейт Парк, настроение у него было приподнятое, шагалось легко и радостно, жизнь удалась и в открытую ему улыбалась. Глава 20. Дунавы. На пустыре была война. По всем законам шла она. Мальчишки с дома номер 5 на нас решили наступать. Значок защиты авторского права, ДИС. В дополненной реальности все сущности, приближающиеся к нашему лагерю, выглядели как простая 00204 энергии, что вполне соответствовало их внешнему виду. С такой силой создателя они могут только копьем тыкать. Кстати, еще и не очень долго, энергия закончится, подумала я. Стали понятны порыкивания и толкания, а вот агрессивности их действия, наоборот, вызвали непонимание. Заставить десяток неразумных сущностей действовать одной группой и выполнять одну поставленную задачу, еще и без наличия командира в группе, задача нетривиальная и, даже мной, вот так сходу, вряд ли решаемая. Но кто-то смог, теперь узнать бы еще кто тут такой умный. Следить за движением этой банды неразумных в сторону нашего лагеря было откровенно скучно, а вот их дальнейшее поведение уже было интересным. Атаковали наш лагерь они с марша, без всякой остановки и подготовки ускорились и разошлись веером, врывались в палатки, вышвыривали из них вещи, громко рычали и потрясали оружием, выражая недовольство отсутствием живых в лагере. Я решилась и пожелала ментально почувствовать эмоции и чувства одного из агрессоров. Ничего страшного со мной не произошло, но и ничего удивительного для себя я не узнала. Сильный голод, непонимание, раздражение, обида, желание убивать. Их послали в конкретное место с целью найти и убить всех сущностей, специально не кормили, так как съесть наши тела, это и есть награда за наше убийство. Это кроме удовлетворения своего желания убивать, конечно же, в моей голове все вставало на свои места, вот почему в округе нет сущностей, их выследили, убили и сожрали, какой-то кукловод с помощью своих марионеток очищает территорию. Очевидный вопрос, перед чем? Очевидный ответ, перед ее захватом. Вывод, кто-то не сильно щепетильный расширяет свои владения, урезая наделы других. Что это дает мне, если допустить, что Жабодав все понял правильно и высадил нас максимально близко от Ивана, то мы нашли это самое необычное и неправильное, которое и искали. Даже не надо спрашивать пози, чтобы увидеть аномалию в действиях, скорее всего, противника. Сволочи, палатку мою сломали, подумала Клавдия в мою голову. Не переживай, сделаем новую. В принципе тут мне уже все ясно, теперь надо найти откуда они пришли. Хорошо, но можно я за свою палатку вон того хромого потом прибью? Кровожадная ты моя, с гордостью подумала я, давай получим от них максимум информации, а там уже и решим.